Белая такая же ночь была и тогда. Он уезжал на войну вдвоем с Павлом, а Мария провожала их до расстания. Пока телега с пьяным Павлом спускалась вниз, Мария стояла на холме, и муж, держа на ее плече тяжелую руку, мусолил цигарку и все не давал Марии реветь. Она слушалась, затихала, но через минуту снова голос ее прорывался, и он опять успокаивал. Стучала все дальше и дальше телега с пьяным спящим Павлом. Звездные вороха висели над ними. Сиренево-темное небо, если приглядеться, рождало новые россыпи звезд. Дух теплого клевера мешался с прохладой еще не набрякшей росы, а муж обнял Марию торопливо и, как ей показалось, жестко и неласково. Без огляда пошел с холма, она даже не упала у этого камня, потому что ждала его через месяц обратно, самое большое — через два. Но пришла осень, а война разгоралась еще шире. Ни одна товарка стала вдовой, и страх по ночам часто душил Марию. Она возила тогда зерно, каждый раз возвращалась ночью, и ей чудилось, что на расстане скулит и стонет нечистая сила. Точили во тьме тихие бесконечные дожди, под колесами всхлипывали дорожные лужи. А утром однажды наползла на расстань коричнево-серая мгла, крупные плоские снежины полетели на землю, будто небесная перхоть. Пришла зима, да и не одна, а привела за собой еще зиму, другую, третью, и все голодные, такие жестокие, что чем дальше они уходят в прошлое, тем кажутся страшнее. По зимам на расстань слетались всякие ветры. Они наскакивали то с этой стороны, то с этой. И долго, жутко метутся на склонах сухие снега, заносят прощальный камень, хоронят дорогу в один полос. Мороз по ночам будто стекленил мягкие с осени звезды. Круглолицая недобрая луна бесшумно стелила по голубоватым снегам мертвую желтизну, а днями, растопырив громадные уши, вставало холодное солнце, замерзшие птички камушками падали в снег. В такую зиму глухой ночью Мария ходила как-то в баню. Павел, двоюродный мужний брат, ждал ее у крыльца дома, стоял с засунутым в карман пустым рукавом полушубка. Вся деревня спала, а он не спал, стоял у крыльца. Мария обошла его, как косец в поле обходит сидящую в гнезде птицу, взялась за скобу ворот, а когда он пошел за ней, она загородила ему дорогу, обдала его лицо громким шепотом: «Ступай домой! Ступай, Павло Иванович, не обессудь! Ты бы хоть его вспомнил, посовестился! Ступай!» А Павел молчаливо опустил голову, ушел, и снег уже без острастки скрипел под его валенками. Был Павел холостой, и когда пришел конец войне, он, не скрываясь от людей, явился однажды свататься, пришел днем в открытую, и, стоя посреди пола, с тяжелой радостью сказал ей: «Зря ждешь, не придет. Не придет он, Марья, я там бывал, знаю, как без вести пропадают». У нее потемнело в глазах, вся побелела от горькой злобы и плюнула ему в глаза, ноги подкосила, закаталась по полу, скрученная и измятая жесткими словами Безрукова. Очнулась, когда Павла уже не было, а дочка сидела в ногах, вздрагивала плечишками и швыркала полным слезинок носом, обличьем, вся в него, в мужа. Пропал без вести, ведь не убитый же. Никому не верила, ни бумагам, ни людям, одному сердцу. Живой, в плену где-нибудь, может, угонили куда в Америку, никак и не выберешься, либо... Нет на дорогу денег, а может, и не отпускают домой, держат в неволе год по загоду. Весной и летом Мария часто ходила на расстань причитать. Выжидала, когда опустевала дорога, надевала что поновее. У серого камня, может, от ее слез росла густая, с мягким посадом трава. Привыкли к ней птицы. Летом горькие чибисы, ранней весной грачи белоносые и веселые жаворонки пролетали, считай, над самым ухом. Одна кукушка не показывалась из своего уронья. «Ой, вы гости, вы наши гостюшки, дорогие гости, все любимые! Погостили в гостях малешенька, что малешенька да смирнешенька. Нету ни ветра же, нет ни вихарю, ни частого дождя осеннего, что от моря же море синего. что от моего дружка милого нет ни весточки, нет ни грамотки, ни словесного челобитница. Мария закрыла глаза и старалась представить чужую страну, но каждый раз не могла пересилить чего-то. Мысли ее блекли, развеивались. Она то во сне, то как наяву ясно видела одну только ставшую за многие годы очень близкой картину. По широкой, по ровной дороге идет усталый муж, на ногах сапоги, за плечами солдатский мешок, а в руке тальниковый пруток. Идет он, не торопясь, почему-то хромая, а над ним метутся густые ветки незнакомых чужих деревьев. И Мария до боли, до жалости чувствует, как хочется ему снять сапоги. Он шел, все шел, шел все эти годы, и все эти годы Мария ждала его домой, готовая в любую минуту сбегать в лавку и затопить баню.